Глава 37. Омск. Полная перемена декораций в трактире «Подворье». И тут Петр увидел, как именно бледнеют меловой бледностью. Том, сидевший лицом к дверям, оцепенев, смотрел на вошедшего. В детстве они с Петей учились говорить, не двигая губами, и у них это здорово получалось. И сейчас Том именно так и сказал: «Не поворачивайся, это он». Харон мигнул бармену и прошел направо в конец зала, за маленький столик на двоих в темном углу. «Если будет уходить, задержать надо минут на 10. Я позвоню, оперативники приедут», — шептал Том. К Харону мгновенно подошел бармен, не тот, с которым недавно разговаривал Петр. Тот невозмутимо протирал полотенцем кружки, а другой, невысокий, с ранней лысиной, и угодливо перед ним склонился. Харон сказал два слова, тот кивнул, Харон встал и двинулся за ним. Каким-то шестым чувством, которое в первые же годы развивается у того, кого каждый день готовят для военной службы, Петр почувствовал, что оружие, спрятанное Хароном, где-то здесь, что за ним он сюда и пришел. А зачем еще идти в трактир, на люди человеку, которого ищут? «Оставайся здесь, звони своим, я на задний двор», — прошелестел неподвижными губами Петр, встал и пошел к выходу нарочито расхлябанной некадетской походкой. Харон затылком, уловив движение по залу, остановился, повернул голову, зыркнул в его сторону глазами, но, видимо, ничего опасного не увидел. Долговязый подросток посидел в трактире и пошел по своим делам. Как только Петр вышел, а Харон скрылся где-то в служебных помещениях, Том набрал номер оперативника. Ему пришлось назвать свое имя, и он почувствовал, как на том конце провода оперативник слегка опешил. «Том Мерфи! Только американцев нам в этих делах не хватало. Интерпол, что ли, включился?» Но потом врубился. Видно, был уже предупрежден о возможной информации со стороны. Повторил, запоминая адрес, бросил: «Едем», и отключился. Если схрон внутри, сделать уже ничего нельзя. Если во дворе, что-то сделать еще можно. Главное, чтоб убийца не успел вооружиться. Его оружие где-то здесь, это ясно. Что ж, работаем вариант «двор». И Петр легко перемахнул через метровую ограду и очутился внутри в замкнутом пространстве. Небольшой дворик был пуст, если не считать трех высоких мусорных баков и двух ящиков, сколоченных из неструганных досок, набитых каким-то тряпьем. Мятный холодок где-то возле желудка ясно подсказал Петру прямую и безусловную опасность для жизни. И тут же кто-то внутри него, но, пожалуй, теперь ближе к голове, чем к желудку, произнес то ли отцовским голосом, то ли голосом самого Петра: «Ну что ж, петушок, дело военное». А в это самое время в трактире еще более сильный страх, только не за себя, а за Петра, сковал Тома, но тоже не лишил его воли к действиям. Поэтому второй его звонок был часовому. Тот ответил коротко: «Я рядом, сейчас буду». У него Том знал при себе оружие, а это уже совсем другое дело. Том в течение одного дня будто повзрослел на несколько лет и мыслил непривычными для себя категориями. Получалось, Петру надо будет продержаться всего несколько минут. Но хорошо известно, что лишить человека жизни можно и за секунды. Двинуться на помощь другу детства Том не мог. Во-первых, он мало чем помог бы Петру. Скорее уж, был риск помешать, лишить свободы действий. А во-вторых, именно сюда с минуты на минуту должны ворваться те, кого он вызвал, и нужно будет сразу указать им направление. Потекли минуты. Бармен за стойкой продолжал сосредоточенно протирать кружки. Второй лосоватый не появлялся. Харону, вышедшему во двор, сразу бросился в глаза стоящий у ограды тот самый подросток, который только что вышел из трактира. Он сделал два шага к нему. «Тебе чего тут надо, а? Вали отсюда!» И вдруг, к своему удивлению, Петр услышал свой голос, прежде чем успел сообразить, что сказать. «А вы что мне тыкаете? Что-то не припомню, когда мы с вами на брудершафт пили». К этому моменту Петр уже интуитивно понял или почувствовал, что у Харона оружия еще нет, и что это, несмотря на мощную мускулатуру Харона, очевидную в любой одежде, все-таки несколько уравнивает их шансы. У обоих по две руки и по две ноги, не больше и не меньше. И Петр приготовил защищаться, потому что понял, Харон не может при нем достать оружие из тайника. По-видимому, для этого надо повернуться к нему спиной, а Харон этого делать не хочет. Автоматически Петр принял стойку, повернулся к противнику левым боком, правую ногу чуть отставил назад, прикрыл локтями ребра. Харон, конечно, первый удар нацелил в голову, но Петр молниеносно присел. Харон не потерял равновесия, но второго удара нанести не успел. Петя отпрыгнул, крутанулся и ребром ступни ударил Харона по голени. Тот взвыл, точнее, взревел и присел. И тут лысый бармен, до этого стоявший неподвижно в дверях, ловко ногой подкатил к нему отрезок трубы. «Ну, падаль, конец тебе!» — хрипло крикнул Харон. Но, видимо, слишком понадеявшись на железо, секунду промедлил, и Петя применил свой коронный прием. Все-таки он был выше, ноги длиннее, и, успев развернуться на 360 градусов, он, высоко подпрыгнув, издал боевой крик и, выпрямленной правой ногой, дотянулся-таки до виска Харона. Удар был сильным, тот упал, но тут же сел, сразу оказался на корточках и размахнулся трубой, чтобы подсечь его. Петр подпрыгнул, а Харон в это время, не выпуская трубы из рук, уже вскочил. Злая энергия, исходившая от него, окутывала Петра. Он еще не потерял сил, но как будто предчувствовал опасный перелом поединка. И тут за оградой раздался выстрел и крик «Ложись!». Никогда еще на учениях Петя не падал ничком с таким удовольствием. В тот момент, когда Харон глянул в сторону ограды, откуда часовой второй раз выстрелил уже не в воздух, а непосредственно над его головой, из двери трактира высыпали четверо в бронежилетах. Через 3 минуты Харона в наручниках волокли к машине через зал трактира. Бледный Том стоял у своего стола. Петр, вошедший вслед за всеми с черного хода, присаживаясь на свое место, сказал ему: «Может, выпьем еще кваску?»